Переночевали они на хуторе. Утром еще только-только засветлелось над озером. Воронцов вышел во двор. С озера веяло холодом. Промозглый ветер задувал под шинель, и Воронцов, постояв немного, запахнул ее. Он оглядел постройки. Хотел было пойти к Нилу, но услышал какой-то шорох и замер, прижавшись спиной к бревенчатой стене хлева. За стеной шумно вздыхали коровы, терлись боками о бревна, гремели рогами в пустых яслях. Ждали утренние охапки сена и пойла. Эти звуки Воронцов знал, они не беспокоили. А вот со стороны леса послышались торопливые шаги. Увидев знакомый силуэт, Воронцов сунул Вальтер в карман и тихо окликнул. «Анна Витальевна!» Шедшая вскрикнула от неожиданности и остановилась. В руках у нее Воронцов увидел пустой солдатский вещмешок. «Вы меня напугали!» Справившись с собой, сказала она и скользнула мимо, к дому. «Значит, и Родовский здесь!» — сразу понял Воронцов. Кони стояли в углу, хрумкали снегом, позванивали уздечками. Когда он вошел, притворив за собой воротину, кони вскинули головы. В темноте тусклым оливковым блеском, будто отраженные в черной глубокой воде, сверкнули их глаза. Он подошел к ним, погладил. Гнедой потянулся к карману. Ничего у него в кармане, кроме Вальтера, не было. Он отыскал лестницу, поставил к узкому проему, где на жердях, сложенные ровными штабелями, хранились липовые и ивовые веники для овец. Здесь, среди веников, было темно, тепло, затишно. Воронцов сунул руку под шуршащую ломкую листву и вскоре нащупал рукоятку автомата. Патронтаж с рожками тоже лежал на месте. И тут же он подумал вот о чем. Анна Витальевна, если она ходила на встречу с Родовским, конечно же, рассказала ему о них. Если она и дальше будет делать вид, что ничего не происходит, то их дела плохи. Воронцов слез вниз, убрал к стене лестницу. Нельзя было терять время, надо идти и разговаривать с Анной Витальевной. А если она запрется и не признается, что виделась с мужем, тогда переговорить надо со всеми хуторскими и обязательно навестить монаха Нила. Нила и спрашивать не надо, если есть опасность для местных жителей, он сам обо всем скажет или намекнет. Он в беде людей не оставит. Или срочно, не мешкая, уходить с хутора самим, чтобы туда, в лес, тоже улетела весть, ушли. Древесные лягушки до сих пор хутор не тронули, значит и не тронут, у них своя цель. Хутор с его жителями им ни к чему. Но они с Иванком, со своими карабинами и кавалерийскими конями под седлами, нарушили эту странную, но все же устойчивую гармонию. И теперь, пока они здесь, ручаться нельзя было ни за что. Но и Иванка не остановить. Он попросту уйдет от него, попытается сделать то, что задумал, в одиночку, и наверняка наделает больших бед. Анна Витальевна, конечно же, неспроста. Виду не подает, действует осторожно. Оно и понятно. За каждым ее шагом, за каждым словом, три судьбы. Ее, конечно же, можно выследить, но вряд ли она пойдет на свидание следующей ночью. К тому же долго торчать на хуторе нельзя. Каждый день и каждая ночь укорачивают его отпуск, сокращают время его свободы, которую он еще и не осознал вполне, а потому и не почувствовал в полной мере. Потому что не побывал в Подлесном, не повидал своих. И вот Иванок втягивает его в непонятную историю, в которой должен разбираться СМЕРШ, а не они. И они с Иванком даже винтовки носят незаконно, за что запросто могут загреметь под трибунал. Но, наблюдая за Анной Витальевной и хуторянами, Воронцов уже смутно чувствовал, что здесь каким-то краем замешаны не только Андриенки, но и Прутки, и Петр Федорович, и Зинаида. Иванок, скорее всего, сказал ему не про все, Что-то, возможно, самое главное, по природной прутковской хитрости, придерживает при себе. Яблоко от яблони. Прутки так жили от веку. Чужаку узнать обо всем, что в деревне и вокруг нее происходит, не положено. Да, в прутках он пока чужак, не свой, зятек. Даже та жуткая позапрошлая зима не сделала его здесь своим. Не думать о Зинаиде он не мог, а думать о ней — это значит любоваться ею, вспоминать ее слова, интонации голоса, переживать снова и снова ощущения от первых минут их встречи. Все эти дни, недели и месяцы, прожитые им вдали от войны, он мучился тоской о ней. О ней, быть может, даже больше, чем об улите. И это тоже мучило. «Что же происходит?» — думал он. «Что? Я полюбил сестру той, которая была мне женой. И если так, то хорошо ли это? Правильно ли?» «Полюбил. А если не полюбил? Если их просто связывает улита? Жить потом с нею и думать о сестре?» Порой, оправдывая себя, он думал о том, что вокруг столько всяческой неправильности, что поступи он так и так, а не иначе, все ему будет списано, прощено обстоятельствами, войной. Кто взыщет среди войны, которая все спишет? Но Воронцов знал, кто. Пуля снизилась над правым берегом, куда переправлялись небольшие подразделения наступавших частей. Пролетела над оврагом, где торопливо окапывались бойцы в мокрых гимнастерках и шинелях. Одежда парила на их спинах. Пуля хотела ударить хотя бы в одну из них. Давно она этого не делала, но передумала. Метнулась вдоль реки вверх. Там все еще шел бой. Бой уже затухал. Он продолжался несколько часов и вымотал обе стороны. Увидела, как по лугу ползла группа русских. Видимо, разведка, решила она. Разведку поджидали два немца. Они засели за поваленной ольхой, приготовили пулемет. Один из пулеметчиков уже взялся за рукоятку и плотно прижал к плечу короткий рог приклада. Второй, втянув в плечи голову, держал на ладонях ленту с маслянисто-поблескивающими патронами. И в тот самый момент, когда первый номер, уже держа русских на мушке, готов был нажать на спуск, пуля пробила ему полевую кепи и вышла в затылок. Пуля не любила раненых, потому что не хотела плохой памяти о себе. Всю ночь она носилась над плацдармом, отбитым штрафным батальоном, над взорванным мостом, над небольшим городком. А когда забрезжил рассвет и река окуталась туманом, вернулась назад, к тому оврагу на правом берегу, напротив которого высовывался из воды остров. Ее тонкое чутье подсказывало ей, что именно там затевается главный пир нового дня. Глава 10. Над Днепром стоял туман. Самая его пора. Казалось, что в такой вязкой мути не только что птица, а и пуля не пролетит, запутается в его серых, смешанных с остатками предутренних сумерек космах и обессиленно упадет в черные глухие воды могучей реки. Но уже в следующее мгновение эти фантастические размышления Кондратия Герасимовича Нелюбина оказались опровергнуты самой реальностью произошедшего. Он лежал на краю оврага и смотрел в бинокль на Днепр и правее, на немецкую траншею. Часть ее, примыкавшую к оврагу, немцы бросили, забаррикадировав на изгибе мешками с песком. Установили там пулемет и сейчас с той позиции, видать, тоже обшаривали в бинокль обрез оврага. Своим появлением здесь седьмая рота задала им хорошую задачку. В какое-то мгновение Кондратий Герасимович оторвался от бинокля и увидел, как из тумана вынырнула и скользнула вверх небольшая птица. Она легко поднялась к неподвижной стене деревьев, благодаря которым овраг немного даже возвышался над окрестностью и потому, видать, привлекал птичью натуру. Птица уселась на ветку крайнего дуба, качнула ее, перепорхнула на другую. Тотчас вслед за нею из тумана прилетела другая. Это была парочка дроздов, припозднившихся в здешних местах, но, видать, уже приготовившихся к отлету. А может, они уже и летели на юг, перебирались вдоль реки, каждый день по нескольку десятков километров, вниз, вниз, так и долетят до теплого моря и земли, где никогда не бывает ни снега, ни морозов, где полно еды, и спать можно без гнезда, просто на ветке. Эти размышления Нелюбина прервала пулеметная очередь из немецкой траншеи. Трасса прошла значительно выше обреза оврага, где окопались бойцы первого, части второго взводов, почти все пулеметные расчеты, и где он также приказал окопаться бронебойщикам, потому что если их начнут выкуривать из оврага, то подкатятся именно отсюда. Верх оврага они заминировали, закрыли двумя отделениями второго взвода, а со стороны города местность болотистая, негодная для маневра. Там дежурил пулемет и часть стрелков третьего взвода. Вторая очередь, как и следовало предполагать, легла точнее. Слава богу, никого не задело, голову под нее никто не подставил. Метрах в 20 в неглубоком отроге оврага, где еще с вечера окопались бронебойщики и двое бойцов прикрытия, устраивали свой наблюдательный пункт артиллеристы. Видать, неосторожно двигались или шумнули. Вот и получили в качестве предупреждения на будущее. Но пулеметчик тут же дал несколько коротких очередей вниз, в клубящуюся реку непроницаемого тумана. И трассеры ушли туда легко, не встречая никакого сопротивления, как будто в никуда. Дрозды сразу заорали взаполошно и юркнули во враг, и они научились спасаться на войне. «Не хуже моих бойцов», — подумал Нелюбин, уже понимая, что в ближайшие часы вот так неспешно, с посторонними раздумьями, зачастую вовсе и не связанными с войной, взглянуть на мир Божий ему уже не удастся. Он проводил полет парочки дроздов одобрительным взглядом, как будто смотрел на своих солдат, выполняющих своевременный и правильный маневр, вполне соответствующий и воинским уставам, и законам войны, и его, командира 7-й роты, приказаниям. Немец бил прицельно, теперь уже длинными очередями. Но видеть там, в клубящейся непроницаемой пелене, он ничего не мог, значит, стрелял на звук. Тут же послышались команды, немцы переполошились, заработали еще два пулемета. В стороне деревни затарахтели сразу несколько моторов, захлопали борта машин. Началось! И Нелюбин теперь уже и сам услышал плеск и приглушенный, придавленный туманом, какой-то шорох внизу, в стороне острова, как будто по реке шел лед, и льдины, гудя внутренним гудом, сталкивались и расходились, шуршали осыпающимся сырым льдом, а вода со всех сторон омывала их, шлепотала, наплывала на края и снова стекала вниз. Вот туда, в этот невидимый ледоход, и уходили разноцветные трассеры немецких пулеметов, которых с каждым мгновением на обрыве становилось все больше и больше. Похоже, что немцы вводили в бой все, что имели. «Емельянов!» — позвал Нелюбин наводчика. «А ну-ка, голубь мой, дай ребяткам прицел! Вон, видишь, тех пулеметчиков! Давай-ка их по одному! Да попусту особо не пуляйте! Мины еще и самим понадобятся!» Тревожно. Эх, тревожно на душе стало у Кондратия Герасимовича Нелюбина. Переправа уже началась. Немцы открыли пулеметный огонь. Сейчас минометы подключат. А наши боги войны все что-то наводят, копошатся. Уже бы засыпать их там на обрыве, тяжелыми снарядами надобно, чтобы головы не смели поднять. Он приказал связному быстро бежать к артиллеристам, поторопить их. Но тут же понял, что торопить капитана дело пустое. Что ж он, капитан сам не соображает, что надо делать, а чего не надо. Но связной уже ушел и вскоре вернулся, коротко доложил: «Сейчас начнут!» И началось. Первая серия снарядов со свистящим прерывистым шелестом, будто прорываясь через плотное пространство туго сжатого воздуха, пролетела в сторону деревни. Полыхнули взрывы фугасных зарядов. Вторая легла ближе, круша какие-то постройки, выкорчевывая из земли куски бревен и жердей. «Блиндажи ихние полетели!» — крякнул восхищенный силой огня гаубиц калибра 152 наводчик Емельянов. Полоса взрывов медленно двигалась к первой траншее, откуда продолжались стрелять пулеметы. Через несколько минут берег потонул в черном дыму и смраде. Пулеметы замолчали. Затем снаряды начали распахивать берег правее и глубже. Загорелась деревня. Дым пожара словно в трубу потянуло оврагом, к реке. В деревне и по всему берегу среди траншей разрушенных блиндажей и дотов метались немцы. Такого огневого налета они, конечно же, не ожидали. «Что ж вы, раньше нам так не помогали!» — вырвалось невольное у Кондратия Герасимовича. Но это было только началом боя. Каким бы сокрушительным ни оказался удар артиллерии, немцы вскоре приходили в себя, оживали их огневые, которые погодя производили ответный налет, а пехота, подтянув резервы и перегруппировавшись, опасно контратаковала. Нелюбин понимал, что неприятности стоит ждать из глубины обороны противника. И вскоре он увидел колонну грузовиков, осторожно пробиравшуюся из-за перелеска, мимо деревни, к берегу, к первой линии окопов. Он тут же схватил с бруствера свой ППШ и побежал по верхней стежке к позиции крупнокалиберного пулемета. Как чувствовал, распределяя по окружности своей обороны огневые средства, что именно оттуда, со стороны деревни, немцы будут подводить резервы. Дорога-то там. «Овсянников!» — крикнул он, пробегая мимо позиции бронебойщиков. «Видишь машины? Бей по моторам!» Когда Нелюбин подбежал к пулеметчикам, старший сержант Веденеев и его второй номер уже поднялись со дна окопа ДШК, заправляли ленту и подчищали лопатой нарушенный взрывом бруствер. «Веденеев!» — закричал он. «Жарь, пока не в куче! Прямо по машинам бей!» ДШК загремел так, что по оврагу во все стороны колесом заметалось эхо. «Слепцов!» — приказал он вестовому. «Беги к минометчикам! Пусть кинут по десятку мин по машинам!» Но тут загудело над деревьями. Мелькнули в просветах неба угловатые тела лаптежников. «Воздух!» — пронеслось вдоль стрелковых ячеек. Веденеев сделал еще одну прицельную очередь, добил ленту и крикнул второму номеру: «Убираем! Шевелись!» Пулеметчики схватили дымящийся и пахнущий горелой смазкой тяжелый пулемет и поставили его на дно окопа. «Подожди, загорится!» И Веденеев отбросил в сторону промасленную старенькую трофейную плащ-накидку, которую второй номер тут же набросил на ДШК. «Пускай немного остынет!» «Ты что, Веденеев, почему прекратил огонь?» Нелюбин почувствовал, как у него зло запрыгали губы. «Перегрел я его!» — оправдывался Веденеев, оглядываясь в небо. «Видишь, перегрел!» «Ты, Веденеев, сейчас ёктыть своей задницей ствол охлаждать будешь, понял? Я приказываю продолжать огонь!» «Сейчас, товарищ старший лейтенант!» — засуетился Веденеев. «Сейчас!» «Повтори приказ!» — рявкнул Нелюбин, не узнавая ни своего голоса, ни интонации. «Есть продолжать огонь!» — рявкнул и пулеметчик, толкая в спину своего второго номера. Но стрелять им больше не пришлось. Три пары Ю-87 развернулись над рекой, набрали высоту и начали друг за другом вереницей пикировать на овраг. Еще несколько пар бомбили переправу. Бойцы сразу попрятались в ячейках. Счастье выпало тому, кто не спал ночью, не поддался усталости и успел зарыться в землю основательно. Бросаясь вниз, пилоты пикировщиков включали сирены, и лежавшим в своих утлых ячейках внизу казалось, что это воют падающие бомбы, что летят они точно в их окоп, потому что летчикам сверху видно все, и от них уже не спрятаться нигде. От юнкерсов существовало только два спасения — блокирующий зенитный огонь или истребители. Не раз Нелюбин наблюдал, как наши лаги трепали в небе юнкерсов и 88-х, и 87-х. Но где они, наши лаги? Да и зенитки все на том берегу. Пытаться отбиться стрелковым оружием — дело дохлое. Людей погубить и обнаружить свои огневые точки, которые они накроют через минуту при очередном заходе. Так что самое правильное — лежать в окопе, забиться в угол, молить Бога, что и эта бомба пролетит мимо, и ждать, когда лаптежники израсходуют боекомплекты горючее. Земля ходила ходуном, с треском и грохотом валились деревья, с корнем вырванные из земли, взрывной волной ломала верхушки и осыпала сучья. Тошнотворная гарь тяжелым туманом расползалась по земле, по склонам, и, отыскивая солдатские окопы, затекала в них, рвала легкие, выедала глаза и сводила с ума. В какое-то мгновение Нелюбин понял, что разрывы смещаются к берегу. Там, вниз, на песчаной косе, ухали, расшатывая обрыв, бомбы, сбрасываемые юнкерсами. Туда, в бескрайнее поле Днепра, ныряли, ревущие сиренами, вереницей пикировщики. Это означало, что его седьмую роту, кажись, оставили в покое. Вот только что осталось от его роты? Старший лейтенант Нелюбин поднялся на четвереньки, как оправившийся от испуга зверь, стряхнул со спины комья земли, поправил сползшую на глаза каску и хрипло прокричал в слоистую сизую мглу оврага: «Эй, кто живой? Приготовить оружие!» И тут же задвигались и другие, закашляли, чертыхаясь и проклиная немецкую и свою авиацию. «Сталинские соколы! Где они?» «Ну, товарищ старший лейтенант!» — кричал, белея радостным оскалом стиснутых зубов, бронебойщик Овсянников. Его, видать, порядком оглушило. Недалеко, чуть выше, чернела кромка дымящейся воронки, на которую все это время неподвижно смотрел его второй номер. Вот и ударила по перепонкам. Но Овсянников был все ж рад, что бомба рухнула на землю с перелетом. «Ну, жив буду! Первому же попавшемуся соколу морду набью! Клянусь своим ружьем!» И Овсянников любовно похлопал по прикладу своей ПТРС. «Сидор!» — окликнул Нелюбин своих минометчиков. За них он беспокоился особо. Без них им тут во враге среди немцев беда. «Сороковетого ко мне!» «Ранило его! Перевязывают!» Через минуту принесло неутешительную весть из глубины оврага. «Сидора ранило! Целы ли трубы? Сидор ранен, дурной знак, если еще и трубы покорежило!» Пришел замполит, доложил: «В третьем и втором взводах 6 человек ранены, 3 убиты. Игорь Владимирович, бери саперов и скорее расставь их вверху. Пускай снова минируют подходы со стороны деревни. Наверняка бомбами раскидало все наши растяжки и мины». Замполит ушел. Нелюбин посмотрел ему вслед. Хороший ему комиссар достался. Это ж надо. Чем-то он напоминал ему сына, Авдея. То ли ростом, то ли статью, то ли такой же решительностью и бесхитростной прямотой. «Раненых во враг, к ручью!» — отдавал он распоряжение, а сам уже летел по стежке к устью оврага, к Днепру. «Тяжелых, только тяжелых! Легким оставаться на позициях!» Он бежал вниз и видел, как некоторые бойцы в нерешительности останавливались на полпути, какое-то время смотрели на свои бинты, а потом поворачивались и молча карабкались назад, к оставленным минуту назад ячейкам. Не надо было им объяснять, что сейчас для роты главное устоять. Устоят – выживут, не устоят. Об этом лучше не думать. Что об этом думать, если приказ поступил? Устоять. И отдал его тот, кто и сам себя не жалел, кто сейчас перебегал от окопа к окопу, подбадривал их, давал указания пулеметчикам и бронебойщикам, приговаривал, улыбаясь через силу: «Ребятушки, ребятушки, это наш земля! Не отдадим им этот овраг, не бойтесь! Ничего не бойтесь! Наши уже на подходе! Хуже и смерти ничего не будет! А смерть наполовину мы уже пережили!» По пути к берегу Нелюбин забежал на позицию минометчиков. Случилось то, чего он боялся больше всего. Из трех минометов во время бомбежки уцелел только один, который успели перетащить на запасную позицию. Двое из группы Сороковетова лежали под ольхой. Они уже ни в чем не нуждались. У одного осколком снесло половину лица, другому оторвало ноги, которые, неестественно развернутые, лежали рядом с телом, видимо, держась на сухожилиях. Тут же в квадратном просторном ровике лежали приткнутые друг к другу раненые. Среди них Нелюбин не сразу узнал Сороковетова. «Сидор! Сидор! Ты что? Сидор!» Нелюбин ощупывал его забинтованную голову. На белой плотной марле уже начали проступать алые подплывы. «Как ж я теперь без тебя, а? Сидор!» «Ты! Меня, Кондрат! Прости!» Синие, одеревеневшие губы Сороковетова двигались медленно, с остановками после каждого слова. «Емельянов! Управится! Я ему приказал не отходить от тебя!» «Эх, Сидор, Сидор! Отвоевался я, видать, Кондрат! А мин? Еще порядочно! Есть еще мины! Ты, Кондрат, все жалел мины!» Внизу, в устьях и дальше, по всему побережью, гудело, ревело и рвалось так, что, казалось, от частых взрывов вода в Днепре расступилась, и теперь бомбы рвутся уже на дне, расплескивая последний ил и иссушая оставшиеся кое-где редкие бочажины. Нелюбин понял, что его мучит жажда, и достал из кармана шинели фляжку. На ходу отхлебнул и сунул фляжку обратно, в карман. То, что он через мгновение увидел, повергло его в ужас. Руки задрожали, и Кондратий Герасимович снова потянулся к фляжке. Днепр, как шел своими полными водами вниз с севера на юг, от истока к устьям, так и продолжал идти. А вот полка ни на косе, ни на воде Нелюбин не увидел. Под обрывом лежали истерзанные тела примерно двух десятков бойцов. Левее в устьях оврага копошились еще столько же. Видимо, это были те, кто смог уйти или уползти из-под обрыва. Большинство из них были ранены или контужены. По реке плыли бревна, опустевшие плоты и плотики, обломки досок. Песчаная коса, изрытая глубокими воронками, уже не походила на ту прежнюю, переходившую в отмель, по которой седьмая рота, укрываемая туманом и тишиной, совсем недавно выбиралась на желанный берег. Не увидел Нелюбин и острова, где он оставил пулеметный расчет. Лаптежники буквально срыли его тяжелыми бомбами. Погибли, видать, и Москвин, и Фаткулин. Вот тебе и переправился полк. Вот тебе и подмога пришла. Переправившихся через Днепр первыми встретили бойцы седьмой роты, окопавшиеся возле самой косы. Тут же начали перевязывать раненых. Из 64 человек, уцелевших во время переправы, способных держать оружие едва набралось 20. Вот только у многих оружия не оказалось, либо утонуло, либо потеряли во время бомбежки. Нелюбин тут же приказал раздать винтовки, оставшиеся после убитых, а также трофеи, захваченные разведчиками. Среди переправившихся были два лейтенанта. Нелюбин разделил бойцов на два взвода, назначил лейтенантов взводными и поставил их вторым эшелоном в горловине оврага. Первую атаку он ждал именно оттуда, со стороны деревни, откуда противник мог подойти незаметно, на расстояние пистолетного выстрела. И действительно, несколько раз там видели разведгруппы, которые старались подойти как можно ближе. Огня они не открывали, пытались вести наблюдение. Также тихо и скрытно, без единого выстрела отходили, когда по ним открывали огонь. Потом появился снайпер. После первого же выстрела его срезали из пулемета Горюнова. Этот пулемет сняли с единственного уцелевшего плотика, прибившегося к правому берегу. Разведчики из боевого охранения предположили, что приплыл он с Верховьев. Там тоже лаптежники разбомбили переправу. Ветер с утра дул с востока, принося с реки все запахи и звуки. Вот и прибивало теперь холодной, днепровской волной к изуродованной воронками песчаной косе то труп лошади, то обрывок красноармейской телогрейки, то бревно, изрубленное осколками. Точно так же прибило и дощатый плотик, на котором, свесившись окровавленной головой в бурую прибрежную воду, лежал боец в новенькой шинели с новенькими погонами, видимо, пулеметчик. Разведчики срезали веревочный крепеж и сняли пулемет с порядочным запасом патронов. Плотик с телом незнакомого пулеметчика на всякий случай затащили на песчаный берег. Но атаковать засевшую во враге роту немцы не стали. Может, потому что не видели в ней особой опасности. И то, как они разделались с двумя батальонами стрелкового полка, подтверждало это предположение. А может, какое-то время им, занятым ликвидацией более опасных вклинений, было не до роты старшего лейтенанта Нелюбина. Полк начал переправу двумя батальонами. Третий вместе со штабом, тыловыми и хозяйственными обозами, уже грузился на плоты в плавнях на левом берегу, когда налетели самолеты. Обежав овраг и убедившись в том, что для организации круговой обороны сделано все, что можно сделать здесь, в этом овраге и в этих обстоятельствах, старший лейтенант Нелюбин вернулся на свой НП и вдруг вспомнил, что собирался написать письмо домой. Судя по поступавшим сводкам, северное крыло Западного фронта освободило Вязьму, Рославль, Ельню, Смоленск. А значит, и его родные Нелюбичи, возможно, тоже освобождены. Письмо домой он послал давно, еще месяц назад, когда под Рославлем шли бои. Думал так, полежит его треугольник где-нибудь в мешке у почтальона, подождет своего часа. А там, когда местность, указанную в адресе, окончательно очистят от немцев, письмо и пойдет прямым и скорым ходом туда, куда надо. Но ответа не последовало. Рославль, как сообщили вскоре, освободили 25 сентября. Прошел уже почти месяц, но из Нелюбичей никто ему не ответил. Может, угнали народ на запад? Тогда надо ждать, кто-нибудь да появится, прочитают и его весточку и отпишут, не свои так соседи, сообщат что да как. Надо ждать. В полевой сумке у Нелюбина лежало письмо от Сашки Воронцова, от фронтового товарища. Не забыл старика-курсант, отписал на досуге, а он ему все никак. Нет, надо сесть и написать своему боевому другу и товарищу, лейтенанту Воронцову. Нелюбин сел под деревом, примостил на коленке полевую сумку, достал тетрадь и карандаш и начал писать письмо. написалось оно быстро. В конце Кондратий Герасимович приписал такие строки: «А если что со мной случится непредвиденное, вроде гибели на фронте борьбы с немецким фашизмом, то прошу тебя, дорогой мой друг и однополчанин, навестить моих родных и все им обо мне самое лучшее рассказать. О том же, что я не нашел Авдея, никому ни словом не проговорись. Тело мертвого я не видел, значит, живой. Если ж он живой, расскажи ему, что я искал его. Пусть сынок знает, что я его не бросил. С фронтовым приветом, Кондратий Герасимович Нелюбин. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует Красная Армия и наша советская Родина!» Последние слова он написал не только для военной цензуры. Он так сейчас действительно чувствовал. Слова шли от души. Быстро сложил листок в треугольник, надписал адрес и сунул письмо за голенище. И бойцы, и трофейщики знают, где убитые хранят последние весточки, подумал он уже успокоенно. До вечера немцы все же провели несколько атак, стараясь выбить из оврага переправившихся через реку. Вначале кидали мины, но уцелевшие деревья делали минометный обстрел малоэффективным. Потом подвели полевую гаубицу и начали бить вдоль оврага 150-миллиметровыми снарядами. Но и огонь тяжелой гаубицы оказался, во-первых, слепым, а во-вторых, корректировщики-артиллеристы вскоре засекли ее, передали точные координаты, и первым же залпом из-за реки гаубицу разнесло в клочья вместе с расчетом. Спустя какое-то время, когда немцы затихли, прилетела пара Ил-2. Горбатые вынырнули откуда-то со стороны города. Видимо, там, на плацдарме штрафников, работала основная группа, а сюда, чтобы не оставлять без поддержки 7-ю роту, направили пару. Их внимание сразу привлекла деревня и участок дороги от деревни к лесному массиву, где то и дело сновали грузовики. Вот этой дорогой и деревней и занялись штурмовики. Через несколько минут там все горело и плавилось. Бойцы, утром пережившие бомбежку лаптежников, стиснув зубы, со злорадством следили за тем, как горбатые уходят на очередной вираж, как выбирают цель, ныряют к земле, едва не касаясь верхушек деревьев, и как следом за ними растут огненные вспышки и черные султаны взрывов. «Молодцы, сталинские соколы!» — кричал бронебойщик Овсянников. «Прощаю! Дайте им еще! Все прощаю! Дайте еще, братки!» Письмо лежало за голенищем сапога. Старший лейтенант Нелюбин чувствовал его не только лодыжкой, но и всем своим существом. Теперь он был готов на все и ничего не боялся. Он знал, что если с ним произойдет самое худшее, что случается с солдатом на войне, он не умрет весь. Душа солдата на войне, пока он следует своему долгу и однажды принятой присяге, бессмертна, как и все то, что он делает на войне, повинуясь чести и долгу. Как и слова и мысли, запечатленные в наспех написанном письме. И все это, что уже нельзя убить ничем, полетит за Днепр, за эту трудную солдатскую реку, чтобы отыскать тех, кто его помнит и любит, и к кому он обратил свой последний зов и последнюю надежду. Глава 11. Когда они встретились снова, Воронцов внимательно посмотрел ей в глаза и спросил: «Анна Витальевна, скажите, Георгий Алексеевич здесь?» И, не дожидаясь ответа и видя, как вздрогнули ее ресницы и как напряглись ее плечи, сказал: «Мне нужно повидаться с ним, это очень важно». «Вы для этого приехали на хутор?» «Нет, я не знал, что Георгий Алексеевич здесь. Вас навестил по просьбе Зины». Некоторое время она стояла неподвижно, выпрямившись и выдерживая его взгляд, и сказала: «Мой муж здесь, но он не с ними». Последнее «не с ними» она произнесла так, чтобы ему все стало понятно. Воронцов кивнул. «Что ж», — подумал он с облегчением, — «исходные определены». «Конечно, она все поняла. И почему они здесь с Иванком вдвоем? И почему вооружены?» «Видимо, догадалась она. Каким-то образом они напали на след группы Юнкерна. Иначе никак нельзя объяснить столь внезапный приезд, которого никто на хуторе не ждал. Да еще на лошадях, хотя поклажи немного, да еще с винтовками. В таком снаряжении никто и никогда из прутков к ним не приезжал. Что-то или кого-то искали в лесу, а к ним на хутор просто заехали». Воронцов передал посылку от Зинаиды. «Но я должна знать, что вы, Александр, пришли с добрыми намерениями и зла здесь никому не причините». Она твердо смотрела ему в глаза. Взгляд женщины всегда завораживал Воронцова. Во взгляде женщины всегда было больше, чем в словах. «Я пришел сюда не как солдат», — ответил он. «Хорошо, идите в сторону кельи Нила. В келью не заходите, стойте возле, пока оттуда не выйдут». «Георгий Алексеевич знает, что я здесь?» «Знает, я сказала. И о вас, и об Иванке». Она помедлила немного. «Он тоже хотел повидаться с вами». Воронцов ничего не ответил. Так вот для кого монах ловил рыбу, вот для кого он держит нерет почти на середине озера. Рыба к холодам откачевывает от берегов на глубину. Воронцов шел по тропинке, которую знал так же, как знают все стежки-дорожки родных мест. Вон камень выпирает из песчаной осыпи. Он покрыт росой и прилипшими березовыми листьями. На нем любили сидеть пелагеины сыновья, особенно когда камень нагревало полуденное солнце, поднимаясь над соснами. Всем троим места не хватало, сесть могли только двое, и то, тесно прижавшись друг к другу. Старший Прокопий всегда уступал. На теплый камень садились Федя и Колюшка, а он стоял рядом. При мысли о них у Воронцова сдавило в груди. Но перед глазами стояла Улита, ее внимательный, настороженный пелагеин взгляд. «А ты кто?» Воронцов дошел до камня, сел на него и долго смотрел в сторону озера. Ничего он там не видел, кроме серого, свинцового пространства вдали, ограниченного лесом. День выдался хмурым, солнце пряталось за сплошной плотной пеленой низких облаков. В такую погоду пехота в окопах просыпается с мыслью о том, что хоть сегодня бомбить не будут, низкая облачность. Мысли путались в голове, цеплялись одна за другую, так что невозможно было их выстроить в ряд, придать хоть какую-то стройность, очередность. Георгий Алексеевич здесь, но Анна Витальевна сказала, что он не с ними. Что это означает? Неужели Родовский пришел к сыну и жене? Дезертировал, бросил все и пришел к родным ему людям? Все так просто. Ведь и он, Санька Воронцов, после госпиталя поехал домой в Подлесное, к матери и сестрам. А где оказался? Многое, очень многое объединяло Воронцова и Родовского. И думать об этом было жутко. Воронцов понимал, что теперь, когда фронт значительно передвинулся на запад и освобождены многие районы, в руки СМЕРШа могут попасть документы или свидетельства о том, что было с ним после побега из госпиталя. Ведь и он служил в самообороне, получил винтовку и форму и даже участвовал в операции по блокированию партизан. В любой момент какой-нибудь досужий оперуполномоченный, листая текущие документы оперативного характера, может наткнуться на его фамилию и смекнуть, а не тот ли это лейтенант. Он встал, осмотрелся. Винтовку он оставил на хуторе, карман оттягивал Вальтер. Шагнул в сторону кладбища. Тропинка вильнула влево, и, глядя на заросли черничника, он сразу вспомнил, как на этом самом месте прощался с Зинаидой. Нет, он уже не сможет жить без нее. Просто не сможет. С этим, внезапно поглотившим его чувством, он и подошел к могилке Пелагеи. Положил на песчаный холмик букет золотых кленовых листьев, еще ярких, сияющих, нетронутых тленом. Листья рассыпались по холмику. Кладбище было небольшим, всего несколько могил, но это было уже кладбище, и человек, пришедший сюда или изобретший случайно, ощущал себя уже иначе. Воронцов опустился на колени, погладил редкие стебли черничника, который уже начал затягивать могильный холмик, и сказал: «Здравствуй, Пелагея Петровна, голубушка ты моя, если буду жив, детей твоих не оставлю». И уже про себя, чувствуя, что перехватывает горло, но зная, что не только слова, но и мысли его она услышит, подумал: «Лежи спокойно, а мне надо идти». В сосняке лежал реденький туман, будто незримые рыбаки вытащили из озера сети и разбросали их повсюду на просушку. С каждым мгновением сети тумана становились все более прозрачными и невесомыми, как будто нити истончались. Когда Воронцов подошел к келье Нила и огляделся вокруг, стараясь услышать в тишине осеннего леса еще чье-то присутствие, кроме своего, то услышал только стук собственного сердца и заметил, что легкая пелена утреннего тумана исчезла. Рыбацкие сети просохли. Значит, в мире наступал уже день. Там, на западе, в окопах, его взвод приканчивал утреннюю кашу. Наблюдатели докладывали сержантам о том, что видели и слышали с той стороны. Солдаты чистили оружие, проверяли снаряжение, готовили к завтраку котелки и фляжки, делились табачком. Кондратий Герасимович должно быть уже на Днепре, а на востоке, в прудках, тоже начиналась жизнь очередного дня. И тут же перед глазами Воронцова вспыхнули бирюзовые лучики в глазах Зинаиды. Не время было думать об этом, но и не думать о ней, которая занимала в его душе все больше и большее пространство, казалось, напрочь выжженное войной, омертвелое, он уже не мог. Душа оживала, вздрагивала и замирала от новых и новых мыслей и просила не губить того крохотного, покуда еще беспомощного, что народилось в нем, и, должно быть, он на это надеялся и в ней. Сегодня, во время разговора с Анной Витальевной, произошла неловкая заминка, которая подтвердила его сомнения. Анна Витальевна вдруг спросила о Зинаиде и внимательно посмотрела на него. Он знал, как смотрят женщины, когда либо хотят знать самую суть, либо, наверное, догадываются о ней. Что он ответил, вспомнить теперь уже трудно. Что-то говорил и медленно краснел. Анна Витальевна, конечно же, все поняла. И Воронцову показалось, что его ответ ее вполне удовлетворил. Она мягко улыбнулась, и напряжение спало с ее лица. В том-то и дело, что их всех... И его, Воронцова, и Родовского, и Иванка, и Зинаиду, и детей, и всех хуторских объединяет не только война, но и некие отношения, которые уже сложились, уже существуют, и их нельзя разорвать, потому что вместе с ними рухнет и нечто большое. «Заходи, заходи, коли с добром на порог!» — услышал он голос монаха. Нил стоял рядом с сосной, на открытом пространстве, освещенном первым солнечным лучом, пробившим плотную пелену тумана. Он какое-то время стоял так, неподвижно, словно в раздумье, с чем мог пожаловать к нему человек, который появляется здесь, на хуторе и на кладбище, время от времени, а затем исчезает надолго, как исчезают навсегда. Нил знал историю Воронцова. Знал, кого навещает он в березах на кладбище. И Воронцов знал историю Нила, во всяком случае больше, чем кто-либо на хуторе. «Никогда невозможно увидеть его первым», — подумал о монахе Воронцов и шагнул к келье. Дверь оказалась приоткрытой. Никогда прежде Нил не приглашал его в келью. Всегда встречались в лесу или на озере, да и разговаривали коротко, перекидывались словом другим и расходились каждый по своим делам. В жилище Нила царил полумрак. В углу белела печь, грубо выложенная из крупных валунов, обмазанных глиной. От печи веяло смолистым теплом, пахло старым деревом и травами. Травы были развешаны повсюду, разноцветные пучки, перехваченные шелковыми нитками от парашютных строп, занимали почти все пространство под потолком. Потолок низкий, как в бане, и Воронцов наклонил голову, чтобы не удариться головой о матицу, под которую в два ряда были набраны струганные топором плахи потолочин. В углу под небольшой величиной с книгу старой иконой горела лампадка. Огонек встрепенулся, когда Воронцов открыл дверь. Краем глаза заметил, что Нил остался стоять под сосной, внимательно глядя ему вслед. И в тот момент, когда он вдруг понял, что монах намеренно остался там за порогом, из темного угла его окликнул голос Родовского. «Здравствуй, курсант! Ты уже лейтенант?» Воронцов машинально сунул руку в карман шинели. «Сюда не приходят с оружием», — сказал Родовский и вышел из темноты на освещенную часть кельи. «Здравствуйте, Георгий Алексеевич! Давно не виделись. Отвык от вашего голоса». «Ты уже лейтенант?» — снова спросил Родовский. «Погоны! Тебе идет военная форма, особенно в погонах. В 18-м, когда я бежал на Дон и вступил в добровольческую армию, мне было примерно столько же, сколько теперь тебе, и погоны были примерно того же достоинства. Но у тебя перспектива гораздо лучше. Красная армия наступает на всех фронтах, немцы уходят». «А что задержало здесь вас, Георгий Алексеевич?» — спросил Воронцов, чтобы сразу в их разговоре все расставить на свои места. Родовский посмотрел в окно. Разговаривая, он любил смотреть в окно. Привычка, перешедшая от отца. Он не торопился с ответом, ведь это и был тот главный вопрос, которого он ждал от Воронцова. «Меня задержала здесь родина. Вот такая история, Александр Григорьевич. Вы один?» «Нет, с группой Юнкерна». Родовский, конечно же, не ожидал такой осведомленности от человека, в общем-то, случайно заехавшего сюда по пути из госпиталя домой. Но смутило его другое. «Курсант, давай договоримся о следующем. Вопросами терзать меня не стоит. Не следует и относиться ко мне как к изменнику. Родине не изменял, всегда воевал за Россию. И ушел из немецкого вермахта только потому, что немцы начали воевать не с большевизмом, а с русским народом. Вы можете считать мой поступок дезертирством, как угодно. Мне уже все равно. Нынешние обстоятельства постараюсь изложить кратко и внятно. Итак, Александр Григорьевич, готов ли ты выслушать историю старого русского солдата, который некогда присягнул на верность царю и отечеству? Но ни православной веры, ни царя, ни отечества так и не смог защитить». Они просидели в келье до полудня. То, что услышал Воронцов, больше походило на повесть из прошлой жизни, на одну из тех книг, отпечатанных дореформенными шрифтами и одетых в массивные переплеты. Однажды он увидел несколько таких книг в шкафу у институтской подруги, когда та пригласила его с однокурсниками на чай к себе домой. Перед Воронцовым сидел усталый человек из прошлого, который потерял почти все, но сохранивший веру, родину и семью. Ни с одним, ни с другим, ни с третьим он не мог расстаться, и потому оказался здесь. Что касается Юнкерна и его людей, то тут история простая. Юнкерн возглавляет одну из абвергрупп — «Черный туман». Примечание. В 1937 году в Абвере под командованием полковника Эрвина фон Лахаузена был создан отдел диверсий, террора и психологической войны. На советско-германском фронте этот отдел руководил действиями шести абвер-команд. Абвер-команды имели свои номера с 201 по 206, В свою очередь, каждая команда имела в своем составе от 4 до 12 абвергрупп. Абвергруппа «Черный туман» формирования 1941 года имела следующий состав: 3 взвода диверсантов, отряд полевой контрразведки, школа по подготовке диверсантов, хозяйственный взвод. Всего 180 человек. Абвергруппы набирались из белоэмигрантов, украинских, белорусских и прибалтийских националистов, агентов из числа перебежчиков, дезертиров и военнопленных, прошедших специальный курс диверсионной подготовки. Курс подготовки занимал от 1,5 до 3 месяцев и состоял из следующих дисциплин: парашютная подготовка, топография и ориентирование на местности, методы наблюдения и сбора разведданных, подрывное дело и методы саботажа, стрелковая подготовка, рукопашный бой, методы маскировки, методы отрыва от преследования и перехода линии фронта. Остальные предметы вводились по мере надобности. К ним относились радиодело, шифровальное дело, обращение с ядами, вождение автомобиля и так далее. В задачи «Черного тумана» входило проникновение в ближний тыл Красной армии на небольшой срок, обычно от 3 до 5 суток, и совершение там диверсий и террористических актов, действия непосредственно на линии фронта, например, скрытное проникновение на позиции Красной армии с целью захвата языка, подрыва полевых укреплений и складов, разведки огневых позиций и так далее. Проведение контрразведывательных мероприятий в ближнем тылу своих войск. Характер проводимых операций «Черного тумана», задачи, которые ставили перед абвергруппами командования, сближало их с подразделениями из полка особого назначения «Бранденбург-800». Полевая контрразведка. Так официально. В действительности, диверсионный отряд особого назначения – а по сути дела тот же Остбатальон, только с особыми задачами и полномочиями. Год назад мне было поручено сформировать нечто подобное, и я сформировал для «Черного тумана» особую группу, в основном из военнопленных Рославского, из Дежковского и Вяземских лагерей. Вошли в него и казаки сотни атамана Щербакова. Насколько я понял, тебе пришлось иметь с ними дело. Да, в первую зиму, здесь, в прутках и в лесу. Часть из них ушли с фон Рентельном, этот из прибалтийских немцев. Рентельн — человек непростой, профессиональный военный, фанатично ненавидит большевиков, предан немецкому вермахту, сформировал казачью сотню, с которой отличился в лесах севернее Вязьмы при блокировании партизанских районов. Его сотня в основном действовала в ближнем тылу 9-й полевой армии, формально сформирована при 5-й танковой дивизии. Сейчас свою сотню он развертывает в батальон. Ушел вместе с немцами на Минск с 5-й танковой. Здесь оставлен Юнкерн. С ним небольшая группа, в том числе бывшие полицейские, надежные и хорошо знающие здешние места. Вместе с Юнкерном в составе группы и наш общий друг, твой и мой бывший начштаба, Турчин. Владимир Максимович здесь? Здесь. Пути войны извилисты и замысловаты. Уж очень извилисты. Разве у тебя, курсант, все складывается ладно? Ты, кажется, и в плену побывал. Побывал? Знаю, знаю. Зинаида тебя спасла. Так? Так. Твое счастье. Не дошел ты до Рославля. Не знаешь, что такое Рославский концлагерь. Я оттуда многих вызволил. Окажись там ты, может, и встретились бы на построении или в кабинете коменданта лагеря. Я там не оказался, не дошел. Да, к счастью, иногда за колючей проволокой люди сильно изменяются, порой буквально перерождаются. Это происходит быстро. Из плена можно бежать? Можно, но ты ведь не бежал. Я не мог, не было случая, потом не стало сил. Вот-вот, там, за колючкой, человек медленно, постепенно становится другим, вначале доходягой, потом меняется психика, и вот из этих других формируются различные подразделения: вспомогательная полиция, самоохрана, зондеркоманды, казачьи сотни, и в том числе абвергруппы для черного тумана. Ну а мою историю я тебе уже рассказывал. Что касается Юнкерна, то он имеет какую-то задачу на аэродроме, в Шайковке. Какую именно сказать не могу. Каждая группа имеет свою задачу и действует автономно. Знаю, что туда, на Шайковский аэродром, на днях перебазировались бомбардировщики дальнего действия, Ил-4, полк или даже дивизия. Скорее всего, цель группы Юнкерна — они. Нашей задачей было тоже ведение наблюдения за аэродромом. Но никаких радикальных задач мы не имели. Никаких диверсий или чего-то подобного. Мы занимались только разведкой. Две недели разведгруппа Родовского бродила по окрестным лесам, пытаясь подойти к Шайковке и аэродрому, на котором базировались самолеты первой воздушной армии. Задачей было определить количество и типы самолетов, интенсивность полетов, расположение резервуаров горюче-смазочных материалов и казарм летчиков. Во время высадки исчез радист вместе с передатчиком и комплектом запасных батарей. Поиски не дали результатов. Недалеко от места высадки лежало огромное болото, именно туда и сносило ветром парашюты. Радист прыгал последним, почти над болотом. Прыгали с немецкими парашютами. Достоинством немецкого парашюта было то, что он позволял прыгать с небольших высот. А недостатком, что во время снижения не регулировалась скорость снижения и место приземления. Более того, при использовании немецкого типа парашюта все снаряжение и даже оружие приземлялось отдельно, в специальном контейнере. Именно такой контейнер нашел однажды возле Зайцевой горы Воронцов. Во время десантирования группы Родовского исчез не только радист, но и парашют с контейнером. Но радист мог и уйти. Ни парашюта, ни других следов его приземления они не нашли. Не слыхать было в эту ночь ни стрельбы, ни погони. Тихая октябрьская ночь будто поглотила радиста. Но потеря радиопередатчика не означала провала операции. Родовский принял решение подойти к аэродрому двумя группами, в течение 10 дней провести наблюдение, затем встретиться в заданном районе, свести данные, размножить их для каждого разведчика, после чего парами возвращаться назад, через линию фронта, под видом красноармейцев, выписанных из госпиталей. Для подтверждения полной достоверности госпитальной легенды, каждому из них за месяц до проведения операции на мягких тканях в лазарете хирург сделал надрезы и наложил швы. Родовский радист избежали операции, потому что накануне при переходе линии фронта получили осколочные ранения и по 2 недели отлежали в том же полевом лазарете. Первую группу повел он сам, вторую — поручик Сайков. Сайкова, бывшего младшего лейтенанта и командира стрелкового взвода, как и многих других, Родовский вытащил из Рославльского концлагеря. В первое время Сайков усиленно занимался в школе подготовки диверсантов, затем успешно прошел специальное обучение по курсу «Методы наблюдения и сбора разведданных». Родовский числил его среди лучших своих курсантов и специалистов. Но после одной из операций Сайков заметно затосковал. Ходили на Варшавское шоссе в район Юхнова, неделю наблюдали за дорогой и передвижением войск, жили на лесном хуторе в доме лесника. Сайков сошелся с его дочерью. Спустя 10 дней Родовский привел свою группу на опушку леса, где должна была произойти встреча с группой Сайкова. Но вместо Сайкова и его людей их встретили автоматчики из СМЕРШа. Родовский первым открыл огонь из ППШ. На всякий случай, выходя к месту сбора, он изменил маршрут движения. К одинокой сосне с сухой верхушкой они вышли не вдоль опушки, как условились в начале, а со стороны леса оврагом. Вот туда, в заросший молодым липником и бересклетом овраг, они и бросились, когда услышали крики смершевцев и первые выстрелы. Тут же заработал ручной пулемет Дегтярева, и трое разведчиков, кто замертво, кто с перебитой ногой, упали на землю. А он, кувыркаясь по склону оврага, бросая свое тело из стороны в сторону, уходил от пуль, от треска кустарника под ногами бегущих от опушки смершевцев. Стреляли по ногам, старались захватить живыми. 2 дня просидели в лесу, в амхах, соорудив себе шалаш и лежанку. Операция провалилась, но блокнот с 12 исписанными страницами лежал в вещмешке, и он все еще оставлял открытым путь назад, через линию фронта, в штаб Черного Тумана. Родовский знал, что если он вернется с этими 12 страничками, исписанными столбиками цифр и шифров, если предъявит подробный доклад, его встретят как героя. И однажды, проснувшись утром на рассвете, он тщательно побрился, уложил вещмешок, то, что могло служить ему в дороге, переоделся в красноармейскую форму с сержантскими погонами, с черными артиллерийскими кантами, переложил в нагрудный карман красноармейскую книжку, справку о пребывании в госпитале по поводу осколочного ранения в область предплечья и пошел в сторону гудящего шоссе. Через час небольшим вышел к деревне. Вещмешке было уже пусто. Последние сутки кормился вареными грибами, от которых уже тянуло в животе. От одной мысли об очередном котелке с грибным варевом челюсти стягивало тугой оскомой. Правда, оставалась еще банка трофейных американских рыбных консервов. Американские сардины, второй фронт, как называют эти пайки красноармейцы. Но эта банка лежала в его сидре не как продукт, а как тот необходимый реквизит, который должен помочь ему, режиссеру и актеру одновременно, сделать спектакль полноценным, а предстоящую его постановку удачной. И, повинуясь чувству голода, прежде чем выйти на шоссе, чтобы попытаться остановить попутку в сторону фронта, он повернул к деревне. «Помнишь Галустяна?» Родовский снова отвернулся к окну и долго смотрел на освещенную, буквально заполненную солнцем полоску воды, колеблемую легким ветром. «Там, под Вязьмой, весной 42-го. Работал в начале при медсамбате 160-й стрелковой дивизии. Потом профессор его перевел в санитарное подразделение, которое обслуживало непосредственно штаб 33-й армии. Профессор уже тогда работал на вас? Да, а Галустян под кличкой Гордон был связником между группой захвата и им. Основная информация поступала от профессора. Это был классический и редкий агент. Что было потом в том лесу, когда нас окружили автоматчики из Бранденбурга, ты знаешь. А Галустян Гордон потом работал в моей боевой группе. Исчез во время провала группы Самарина. Поручик Самарин удачно работал на диверсиях. Бывший старший лейтенант из кавкорпуса генерала Белова. Взрывы мостов, складов, других важных объектов. А тут провал. Какое-то время его радиопередатчик выходил на связь, давал условный сигнал работы под контролем. Потом умолк. Послали контрольную проверку. В группе проверяющих был и он, Гордон Галустян. Группа тоже не вернулась. Все это совпало с началом активности на фронте. Потом исчезновение групп списали без особых последствий. Пропали и пропали. И вот в этой деревеньке у Варшавского шоссе я и встретил бывшего своего курсанта и связняка Гордона Галустяна. Видишь, курсант, какие извилистые пути у войны. Дед Евсей бывало говорил: кривую стрелу Бог правит. Хорошая пословица. Кривую стрелу. Но не такую, как Гордон. Родовский оторвал пристальный взгляд от окна и некоторое время молча смотрел в глаза Воронцову. Покачал головой и сказал: «И не такую, как я. Впрочем, Бог выправит любую, только Бог, только на Него и надежда». И Родовский оглянулся на огонек зажженной глиняной лампадки. Солнце ушло за сосны, и озеро сразу обрело стальной отлив. Теперь оно казалось будто вогнутым. Воды словно отхлынули, зато яснее и глубже проступили дали. Солнце перекинулось на другую сторону озера, и там, на отлогом берегу, среди изумрудно-зеленой оттавы, засияли белые стволы берез. «Неужели где-то идет война?» — глядя в тесное оконце кельи, думал Воронцов. «Какая жестокая бессмысленность! А где-то в Красном лесу, совсем неподалеку, затаилась диверсионная группа Юнкерна». «Я его сразу узнал!» Радовский прислушался к звукам, доносившимся со стороны озера, но, увидев Нила, который тащил по просеке вытоптанной в зарослях камышей лодку, успокоился и продолжил. «Он тоже! Я понял это по его глазам!» В глазах Гордона мелькнул мгновенный испуг. «Я знал по школе. Человек он хладнокровный, расчетливый, смелый, но глаза его выдавали, особенно в первые мгновения. Так бывает со многими. Потом он понес какую-то чушь, начался театр, стало даже смешно. Вышла женщина и повела его в дом. Там, у этой женщины, по всей вероятности, он и жил все это время. Женщина мне все рассказала. Должно быть, подумала, что я из СМЕРШа. Даты совпадали. Гордон появился в деревне через несколько дней после высадки группы проверки в районе той самой деревни. Два дня я прожил у них, пытался с ним заговорить. Никакой реакции, потеря памяти, амнезия. При амнезии у человека стирается из памяти прошлое. Он забывает, кто он, откуда пришел, имя близких. Но настоящее он воспринимает как вполне нормальный человек. У меня во взводе был такой случай. После налета лаптежников бойцы привели второго номера пулеметного расчета. Но у него буквально через неделю все прошло. Этот выглядел полным идиотом. Конечно, переигрывал, но на второй день он исчез. Хозяйка рыдала. Я понял, что это была уже не игра, и поспешил тоже уйти. Через несколько дней пришел сюда. На хуторе стараюсь не показываться. Аня и Алеша приходят сюда. Этого мне достаточно. А с Юнкерном встретились в лесу. Ночью я набрел на их лагерь, обошел посты и окликнул Турчина. Я узнал его по голосу. Это было моей ошибкой. Я подумал, что Турчина направили на поиски нашей пропавшей разведгруппы. Оказалось, все гораздо сложнее. Владимир Максимович сразу понял, куда я иду. Юнкерн тоже знает о существовании хутора. Он помечен на его карте, но обнаруживать себя не хочет. А Турчин сделал вид, что ничего не знает о моих связях с хутором. Если они проберутся к аэродрому и что-нибудь там взорвут, или хотя бы попадутся, СМЕРШ начнет прочесывать весь лес и набредут на хутор. В том-то и дело. Тогда надо уходить. Вам и Ане Витальевне с сыном. Куда? В лес. В лесу у нас появится сразу два опасных врага. И СМЕРШ, и Юнкерн. Так что, Аня с Алешей, лучше отсиживаться на хуторе. А мне там не появляться. Но этот покой висит, как ты понимаешь, на волоске. «Может, Алёшу увезти в деревню?» Воронцов буквально почувствовал, как вздрогнули плечи Радовского. «Я должен сохранить сына, во что бы ты ни стало!» Он посмотрел в глаза Воронцову. «Любой ценой, понимаешь?» «Тогда, Георгий Алексеевич, Алёшу действительно лучше отправить в Прутки!» «Алёша, Аня, да родительские могилы на старом сельском кладбище! Больше у меня ничего нет!» «Родина? Родина как будто и есть, но и ее нет. У меня нет, потому что кто я здесь на родине? Вот у тебя, курсант, родина есть. И ты твердо знаешь, кто ты здесь, на своей земле. Потому и дрался на фронте, за правое дело. Так ведь? Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Это мощные слова, они наполнены народным смыслом. В них сила и напряжение всей русской земли. Ни Геббельс, ни Штрихельфельд, ни Власов, ни кто-либо из наших, я имею в виду функционеров и идеологов белого дела, так и не смог изречь ничего подобного. Скажите, Георгий Алексеевич, в группе Юнкерна Есть человек по имени Кличеня?» «Есть! Очень преданный ему сукин сын!» «Из бывших полицейских?» «Да, из подразделения вспомогательной полиции порядка!» Его узнал Иванок. Во время облавы в прутках именно Кличеня тащил к транспортам сестру Иванка. Иванок это видел. «Что, парень пылает ненавистью?» «Представьте себе, именно он уговорил меня предпринять эту поездку на хутор. И вот в лесу на дороге мы обнаружили противопехотную мину, поставлена недавно. Йонкерну не нужно, чтобы местные ходили по лесу». «Мы так и поняли. Так что же будем делать?» «Вначале надо отправить в безопасное место Аню с сыном». «Самое безопасное место — прутки. А если их выдадут СМЕРШам?» «Не выдадут. В прутках это не принято». «Что значит «не принято»? Там ведь тоже живут советские люди». «Да, советские. Но Анну Витальевну и Алешу никто не выдаст. Будут жить у Бараницыных, как беженцы. В прутках две семьи таких. Одна из Гомеля, другая откуда-то из-под Минска. Пока никто их не трогает. Даже не поинтересовались, кто они и откуда». «Это пока. Вот так, на своей земле, на птичьих правах. Какая ж это родина! А какие ж вы, Георгий Алексеевич, дети!» Взгляды их встретились. Воронцов смотрел так, как смотрел бы, должно быть, на врага, перед тем, как схватиться в смертельной схватке. Точно так же смотрел и Родовский. Но то, что их сближало, было все же сильнее этой внезапной вспышки взаимных претензий. Пуля калибра 7,92 сделала облет правого берега. На огромном пространстве, на десятки километров вдоль Днепра, шла ожесточенная битва двух противоборствующих армий. Она снизилась к воде, пробила несколько круглых касок, колыхавшихся над водой, и в азарте ударившееся сырое бревно плота взмыло вверх, откуда стреляли пулеметчики. Убитых наповал пловцов, тут же поглотил Днепр, а она рванула френч чуть ниже нашивки за тяжелое ранение первому попавшемуся стрелку, сидевшему в ячейке. К нему тут же подбежал санитар, но перевязывать не стал. Двумя руками ухватил за портупею и оттащил обмякшее тело в отвод траншеи, где уже лежали сваленные штабелем несколько окровавленных тел. Обер-ефрейтор с рунами СС в петлицах и перевязанной головой торопливо расстегивал пуговицы френчей, отламывал половинки жетонов и совал их в нагрудный карман. Глава 12. Удивительное дело. Через несколько минут после бомбежки заработала телефонная связь со штабом полка. Из оврага прибежал запыхавшийся связист и доложил: «Товарищ старший лейтенант, вас к телефону!» «К какому телефону? Связь наладили!» «Наладили? Срочно! Сам батя вызывает!» Нелюбин кубарем вслед за связистом скатился во враг, схватил телефонную трубку и начал торопливо докладывать. «Кондратий Герасимович, дорогой мой ротный!» — услышал вдруг Нелюбин хриплый, осевший голос полковника Колчина. «Ты скажи мне вот что! Сколько человек переправилось из батальонов?» 64, товарищ полковник. Двое померли, остальных перевязали, но бинтов не хватает. 20 человек при двух лейтенантах остались в строю. Остальные лежат в бинтах, ждут эвакуации. Семеро тяжелые, их надо скорее в госпиталь, а то помрут». Нелюбин умолк. Не по-военному пристрастен оказался его доклад, но и командир полка спрашивал не по уставу. Снова вдалеке, сквозь хрипы ненадежной связи, послышался его голос. «До ночи потерпи, ротный! До ночи! Ночью вас сменим! А тебя, Кондратий Герасимович, будем представлять к званию Героя Советского Союза!» «Это дело ваш, товарищ полковник, а нам бы сюда бинтов побольше!» И Нелюбин растерянно положил на рычаг вмиг отяжелевшую трубку. Он вдруг понял, что до вечера, даже до ночи, как сказал полковник Колчин, продержаться будет очень тяжело. Если вообще возможно продержаться ему с израненной ротой, с ограниченным боезапасом. Одна надежда была на артиллеристов, и Нелюбин по бабье, подхватив полы шинели, побежал вверх, к обрыву, где оборудовали свой НП артиллеристы. Нелюбин поднялся к окопу артиллеристов и первым делом выглянул через бруствер. Надо было осмотреться, понять, что происходит в деревне и на немецких позициях вдоль берега. Немцы молчали, но продолжали усиленно копошиться у дороги. Самое время ударить по нашему оврагу, воспользоваться успешным налетом пикировщиков, подумал Кондратий Герасимович и спрятал за пазуху бинокль. Артиллеристы будто и не видели его, сидели в окопе и переговаривались, таскали ножами из глубокой банки куски тушенки. «Была бы связь с левым берегом, дело пошло бы куда вернее», — сказал один из них. «Есть связь с левым берегом, ребятушки, наладили связь, я только что с батей, с полковником Колчиным разговаривал». Тут же вмешался в их разговор Нелюбин. «Давай сюда своего связиста, Старлей! Давай живее!» «Что, ребятушки, значит, продержимся еще?» «Продержимся, Старлей, продержимся!» «Тогда вот куда киньте, на деревню и на Березняк, что правее дороги. Они оттуда резервы подводят и в Березняке накапливаются». И Нелюбин протянул капитану бинокль, но тот отстранил его руку. «Видим, Старлей, видим! Сейчас гаубицы несколько залпов дадут по тому Березняку и беглым по деревне, чтобы там не вздумали прятаться. Только во враг их не загоните, нам тут самим места маловато. Во враг, Старлей, ты их сам не пускай!» И капитан-артиллерист, отвечая на шутку Нелюбина, в первый раз улыбнулся. Нелюбин пригляделся к нему. Лет 30, не больше, одежда с иголочки, видно только что со склада. И подумал, видать штабной, вот и жмется в окоп при каждом выстреле. Непривычно под пулями, страшно. А кому тут, на чужом берегу, не страшно? Вон, и у связиста руки тоже дрожат, хотя воюет в 7-й самой вытебети, со штрафной. Не такое повидал. Но тут плацдарм. Дело гиблое, полк застрял, один батальон от полка остался, да 7-я рота. Лаптежники и дивизию так на воде расколошматят, если дивизия сунется, потому и не торопится с переправой дивизия. А им тут, ёктыть, сиди, своей судьбы жди. И Нелюбин, чтобы перебить свои нерадостные размышления, снова достал из-за пазухи бинокль. «Ты, Старлей! «С бруствера слезь!» Все тем же глухим голосом сказал капитан-артиллерист. «Снайпер наш бугор пристрелял!» «Так вот, значит, почему артиллеристы на карачках ползают по дну своего окопа?» «Снайпер появился!» «Немцы соображают быстро!» «Раз так прицельно лупит с того берега артиллерия, значит, ее огонь кто-то отсюда корректирует!» «Вот и отрядили стрелка, чтобы он отыскал наблюдателя!» И одним точным выстрелом сбил прицел артиллерии, наступающих из-за реки. «Эх, ёктыть, Сидор, подвел как ты меня!» — подумал Нелюбин. «Как ты меня, Сидор, подвел!» Но один миномет все же уцелел, и при нем живой невредимый Емельянов. «Откуда ж он бьет?» «Эх, хрен его знает!» Капитан-артиллерист уже возился с аппаратом. «Откуда-то из-за деревни!» «Сейчас! Мы его успокоим!» «Только вот что, Старлей, перебирайся-ка ты куда-нибудь в другое место, а то сейчас снайпером увлечетесь, наш НП демаскируете! Не хватало нам тут еще парочки лаптежников!» На замечание капитана-артиллериста Нелюбин не обиделся. На плацдарме все равно командовал он, старший лейтенант Нелюбин, командир 7-й, бывший штрафной роты. «Артиллеристам надо делать свое дело, как без этого? Без их поддержки их сковырнут в Днепр первой же атакой!» Нелюбин пощупал край письма за голенищем. Письмо оказалось на месте. «Вот и хорошо», — подумал он успокоенно. «Вот и ладно, хоть одно надежно». Внизу, у тропы, где обосновался последний минометный расчет, кого-то перевязывали. Раненый мотал мокрой головой, отпихивал державших его минометчиков. «Что тут, Емельянов? Кого ранило?» «Да вот, товарищ старший лейтенант, Фаткулин приплыл, на бревне!» Только теперь Нелюбин увидел немецкий пулемет с концом ленты, обмотанной вокруг дырчатого кожуха ствола. «Что с ним?» «Осколок тащим!» — тут же доложил Емельянов. «Ну и что? Никак! А вон, сами посмотрите!» Осколок косо вошел в предплечье Фаткулина и, по всему видать, сидел прочно. «Разрезать бы пошире», — сказал санитар. «Тогда бы, может, подцепить можно было бы. Скользкие не ухватить». «Куда тут шире резать? Сосуды порежешь, коновал. Давай попробуем зубами», — приказал Нелюбин. «У кого зубы крепкие?» «Да вон, у Емельянова железные», — подсказал кто-то. «Емельянов, давай!» Емельянов утер рукавом шинели губы, шаркнул ладонью по небритому подбородку, бережно приложился, но вдруг посмотрел на ротного и сказал: «Товарищ старший лейтенант, так нельзя!» «Что нельзя?» «Без дезинфекции нельзя! Врачи скальпель всегда в спирте полоскают, чтобы ничего не занести, никакой заразы!» «Давай фляжку!» — тут же приказал Нелюбин старшине. Фляжка тут же нашлась. Из темноты передали чьи-то руки. «На, пополоскай! Только вовнутрь не смей!» «Что ж ее, выплевывать, что ли?» И Нелюбин, паче всего поощрявший в своей роте бережливость, махнул рукой. «Глотай, разрешаю! Но чтобы дело исполнил, не хуже доктора!» Емельянов старательно прополоскал рот. «Ну, что, ухватился?» Неторопливо торопили минометчика, сгрудившиеся возле раненого. Емельянов зло шевельнул губами и с силой дернул осколок. Плоский, величиной с палец, с острыми рваными краями. Он чем-то походил на наконечник стрелы, найденный в земле и наполовину соржавевший. Емельянов выплюнул его в лужу, помыл и протянул Фаткулину. «На, пулеметчик, вот тебе награда отличного состава 7-й роты! Другой тебе не положено!» Бойцы засмеялись. Кто-то протянул свой индивидуальный пакет, кто-то фляжку с недопитым глотком спирта, чтобы продезинфицировать рану. Характер Фаткулина в роте знали. С таким ранением он окоп не покинет. На плацдарме появился еще один пулемет. Радовался и старший лейтенант Нелюбин. Его радость была сродни радости председателя колхоза, которому в самый разгар сева, когда, казалось, провалены все сроки, прислали из МТС еще один трактор. Старенький, ремонтный, но все же таскающий плуг и бороны. «Ну что, Фаткулин, один выбрался?» — спросил Нелюбин. «Один, командир, один. Москвина и еще двоих. Пулеметчик срезал. Уже на бревне. Не доплыли. А остальных на острове. К нам из батальонов прибилось несколько человек. Раненых много. Санитары их туда вытаскивали. А лаптежники как зашли!» Нелюбин выслушал рассказ пулеметчика и осторожно спросил: «Как рука? Болит? В санчасть пойдешь? Или потерпишь?» «Командир, я в окоп пойду. Назначь мне 2-го номера, чтобы пулемет перетаскивал, а стрелять я сам буду». «Спасибо тебе, Фаткулин». А вечером, после артиллерийского налета на деревню, на развилку дорог и рощицу, после того, как утих в деревне пожар и умолкли крики и стоны раненых, Нелюбин прикорнул в окопе артиллеристов. Его так и сморило внезапным сном. Так засыпал он после покоса, когда уже по высокому солнцу на терпение и упорстве добивал последнюю закраину луга и, повесив на березу косу, валился в шалаше на охапку вяленой травы. Дело сделано, а теперь можно и поспать. Проснулся он, может, через час, а может, позже. Проснулся от тишины и такого же тихого, размеренного разговора, доносившегося из соседней ячейки. Разговаривали двое, и в первые минуты он никак не мог уловить смысл разговора бойцов. Артиллеристы тоже спали. Уж они-то отработали сегодня на славу. Вон какая тишина стоит. Не спали только в соседнем окопе. Охранение несло свою службу. «Скорее бы нас сменили!» — донеслось оттуда. Тянуло махорочным дымком. Уж как их немец в Днепре не купал, а солдат табачок сухим сохранил. Вот теперь среди тишины потягивает родимую. «Ротный говорил, что ночью?» «Да, два батальона, за несколько минут. Ну, им тоже досталось. Бьемся, бьемся, кишки один другому выпускаем, а конца краю этому нет. Будет конец, вот только доживем ли мы до него?» «Это да, нас-то все вперед, на прорыв, на убой. Штрафные, что ж?» «Так мы ж уже не штрафные, разве что бывшие». «Штрафные бывшими не бывают?» «Это да, а ну-ка, дай мне потянуть». «Ты ж только что свою скурил». «Дай-дай, твоя слаще. Вот доживем до победы, встретимся где-нибудь и будем вспоминать, как 40 в сыром окопе делили». «Да, а у нас сейчас под зябь пашут, грачи по пахоте ходят, перед отлетом черные среди блестящих пластов. Картина!» «Эх, Кузьма, не трави душу, у вас пашут, а у нас что, не пашут что ли? Только кому вот пахать? Бабы одни остались в деревне, да старики, да дети малые, вот тебе и картина!» «Эх ты, сволочь лютая! Сука косматая, распроклятая война!» Так проклинал он командир 7-й роты и бывший председатель колхоза, старший лейтенант Кондратий Герасимович Нелюбин. И этот окоп, и сырость октябрьской ночи, и овраг с изуродованными деревьями, и весь берег с его траншеями, кольями, с колючей проволокой, с пулеметными и стрелковыми ячейками. И со всем тем, что нагородила здесь война. Что ж ты нас, третий год мытаришь? Что ж ты душу вытряхиваешь? Сколько ж можно? Какое ж на тебя надо терпение, чтобы вынести все это? Он сунул палец за голенище. Письмо лежало на месте. И письмо, и голенище были теплыми. Отвыкшая от гуталина кирза загрубела, потеряла бравый уставной вид. Но все же... Ни на что на свете он не променял бы сейчас свои видавшие виды, обтоптавшиеся и примятые по ноге и по походке ладные сапоги. Считай, совсем новые, полученные из обоза старшины сразу после боев под Жиздрой и Хатынцом. За эти два с лишним года войны Нелюбин научился довольствоваться тем, что достаточно солдату, и что касалось одежды и обуви, и что касалось еды. А когда случалась свободная минутка, укрывался шинелью, втискивался в угол окопа и тут же засыпал. «Спи, солдат, пока война без тебя обходится, жди приказа». Правда, с назначением на новую должность появились и новые обязанности. Ответственность не только за свою жизнь и личную материальную часть, как то винтовка или автомат, пара запасных дисков, 2-3 гранаты и прочее небогатое хозяйство. Командир роты — это уже не Ванька взводный. За тобой побольше сотни солдат, да еще немалое хозяйство, не считая вооружения. Куда ни кинь, не меньше колхоза. Никак не меньше. А если учесть обстоятельства фронта... Нет, тут, ёк, ты долго не поспишь. Нелюбин пристегнул на место хлястик шинели. Поправил портупею и тяжелую кобуру на боку. Эх, утонула вместе с платом его телогрейка. Но сейчас со сна, когда в голове гудело, а все тело разламывало усталость, он сожалел не столько об удобной в бою телогрейке, сколько о том, что, переодеваясь перед форсированием реки, в торопях забыл вытащить из кармана кисет с табаком. Пропал его памятный кисет. И табаку ведь порядочно было, почти под завязку. Раза два-три всего-то и покурил из него. А теперь надо у кого-то из бойцов просить на завертку. Снова зачесались под гимнастеркой его родинки, заныла ключица. За берегом следил замполит Первушин с группой бойцов. Нелюбин увидел в темноте осунувшееся бледное лицо своего заместителя и спросил: «Ну что, Игорь Владимирович, тихо?» «Тихо. Или соблюдают маскировку, или еще не пошли. Когда надо тишины, нет ее. А когда? А закурить у вас не разживусь. Кисет мой уплыл. Вот мучаюсь теперь». Первушин достал начатую пачку папирос, но тут же сунул ее назад, расстегнул полевую сумку и вытащил оттуда полную. «Вот, Кондратий Герасимович, возьмите». «Да куда ж мне столько?» — растерялся Нелюбин. В роте не принято было дарить такие подарки. Посыпать из кисета на завертку или оставить 40 — вот обычный жест внимания и проявление дружбы и уважения. Для плохого человека и недруга солдат в свой кисет за щепотью не полезет, а тут полная, нераспечатанная пачка. Курю я, как видите, мало, а старшина выдал полное довольствие на 2 суток, так что угощайтесь. «Ну, спасибо! А мой табачок уплыл! Да вот кисета жалко!» — вздохнул Нелюбин. «Памятный кисет! Еще с подмосковных боев! И Вязьму я с ним пережил, и...» Он хотел было сказать «и плен», но вовремя спохватился. Его словно обожгло в затылке. «Да, ёктыть, голова-то без сна, совсем не работает! Но и плен я с ним прошел!» — опять пожалел он о своем кисете. «А ведь охранник было отнял, хрен ему, а не мой кисет. Но теперь он уже расстался с ним навсегда. Да, Днепр выходит суровее плена». Где-то вдали, на левом берегу, застрекотали сороки. Кто-то спугнул сторожную птицу с ночлега. Сумерки внизу уже сомкнулись, но за оврагом на западе еще колыхалось зарево заката. А может, это горела какая-нибудь деревня, подожженная ночными бомбардировщиками? «Кажись, плывут», — сказал один из бойцов. Внизу действительно послышались какие-то смутные звуки, явно нарушающие мерный плеск днепровской воды. «Кондратий Герасимович, вы разбудили бы вы артиллеристов? Если немцы обнаружат переправу, может, ударить бы по ним?» «Ударить-то можно, но в таких случаях снаряды обычно летят по своим, а бить по деревне только переполошим, на ноги поставим. Тут теперь, Игорь Владимирович, молись, чтобы немец услышал как можно позже». Простучал дежурный пулемет. «А ну-ка, Фаткулин, сыпани пару очередей, чтобы уши прижал». И Нелюбин оглянулся на пулеметчика, молча дежурившего все это время у своего трофейного МГ. Фаткулин быстро передернул затвор и, когда немец умолк, послал в сторону прибрежной траншеи 2 длинные очереди. И тотчас оттуда ответили сразу несколько пулеметов. Один трассер прошел значительно выше, пули зашлепали по стволам осин, а другой задел бруствер. «Точно бьет, вот шайтан!» — выругался Фаткулин. «Пускай бьет!» Нелюбин стряхнул с воротника шинели комочки земли и выглянул через бруствер. «А теперь, Фаткулин, переползи вон туда, к ольхам, и дай очередь оттуда. Только лежи, головы не поднимай. Понял?» И Фаткулин ловко подхватил здоровой рукой пулемет и, как кошка, выпрыгнул из окопа. А внизу уже слышались голоса. Батальон разгружался с плотов на отмели. Туман не давал немцам разглядеть, что происходит у воды. Возможно, они решили, что рота уходит, покидает безнадежный плацдарм. Взлетела гирлянда ослепительно-белых ракет. Но туман, вязкий как сметана, днепровский туман, поглотил и их. Запоздало ожила немецкая траншея. Ударили пулеметы, захлопали винтовки. Снизу, с косы, им ответили басом сразу несколько ДШК. «Давай сюда Емельянова с его самоваром!» — приказал Нелюбин связному. «Скажи, пускай тащит сюда весь свой запас мин! Батальон высаживается! Смена пришла! Так что припасы можно истратить!» И он засмеялся. Связной вернулся через минуту, доложил. «Емельянов с расчетом на подходе! Вас, товарищ старший лейтенант, к телефону!» «Кто?» «Комбат Лавренов!» «Принимай, Игорь Владимирович, командование!» — приказал он замполиту. «Пусть минометчики лупят вдоль траншеи. Старайтесь подавить пулеметы, а я пойду на берег принимать полк». Первушин опустился в окоп и принялся менять диск на ППШ. Ствол автомата раскалился. «Вот видите, Кондратий Герасимович, удержали мы свой плацдарм!» Ракеты над немецкой траншеей взлетали без конца, торопливым ярким веером. Они раздвигали черную зыбь ночи, озаряя обрыв, бескрайнюю реку тумана, который теперь, казалось, двигался во всех направлениях, и ломаную линию траншеи. Стал отчетливо виден овраг, его очертания по всей окружности и ломаная линия немецкой траншеи. Пулеметчики и стрелки 7-й роты теперь видели весь рубеж немецкой обороны как на ладони. ДШК и Максимы работали не переставая, длинными прицельными очередями поливая огневые точки и развилку дорог. Там, за деревней, откуда все еще тянуло дымом пожаров после артналета, загудели моторы и послышались команды. Немцы, прозевав высадку, запоздало подводили резервы. «Попытаются контратаковать!» Нелюбин махнул автоматом в сторону деревни. «Пускай крупнокалиберный перенесет огонь туда! Держись тут, замполит! Скажу честно, не думал, что из тебя такой боевой лейтенант получится!» Они обнялись, и Нелюбин, пригибаясь к земле и прислушиваясь к свисту и шелесту пуль над головой, побежал вниз. Там его ждал на проводе комбат Лавренов. И почему они обнялись? Как будто почувствовали, что этот разговор у них последний, что прощаются они навсегда. Через полчаса немцы подведут резервы, пустят роту танков и пехоту на полугусеничных бронетранспортерах и сметут их с плацдарма. Всю ночь будет греметь во враге бой, то затихая, то возобновляясь с новой силой. А к утру остатки полка и несколько человек 7-й бывшей штрафной роты на бревнах и плотах переправятся на левый берег. Одна из групп во главе со старшим лейтенантом Нелюбиным прорвется через немецкие заслоны и уйдет в сторону города. Днем она соединится со штрафным батальоном, который захватил плацдарм в нескольких километрах выше по течению Днепра и прочно его удерживал. Всю оставшуюся жизнь он их будет вспоминать, сына Авдея и своего замполита, лейтенанта Первушина. И в своей одинокой старости, садясь за стол в день победы, чтобы помянуть погибших своих боевых товарищей, он всегда будет наливать 3 стопки сыну, замполиту и себе.